Глава 5. Цикл Осириса. В очень ранний период в особой группе богов, местных по происхождению, возникла постоянная связь, которая создала почву для обильного произрастания мифов, потеснивших всякую иную мифологию и сделавших эти божества наиболее популярными не только в Египте, но впоследствии и во всем древнем мире. Примечание автора. Мы должны помнить, что строго локализованные некосмические боги первобытного периода внесли незначительный вклад в развитие мифологии. Конец примечания. Соответственно, их лучше изучать отдельно от других персонажей пантеона, хотя их космические функции уже упоминались в главе о космических божествах. Здесь мы имеем наиболее полное собрание божественных персоналей во всей египетской религии. Однако именно в этой связи мы можем заметить с особой ясностью, как мало египтяне заботились о систематичности и логических обоснованиях своих религиозных верований. Единственная слабая попытка описать этот цикл систематически была предпринята греком Плутархом из Херонии около 120 года до нашей эры в его известном трактате об Исиде и Осирисе. Хотя он потерпел неудачу и использовал много неегипетских представлений, это небольшое исследование дает нам некоторую ценную информацию, в то время как другие греко-римские отчеты о египетской религии содержат только крупицы правды. Нам не раз представится случай сослаться на этот текст в нашем исследовании. Осирис первоначально был местным богом города Джет, Джеду, также называвшегося Джедет, в Дельте, который греки называли Бусирис, то есть дом Осириса, и где его символом была странной формы колонна с круговыми выступами, разделяющими звенья разных цветов. Примечание автора. Точное египетское произношение имени неясно. Если оно было, как обычно уверяют, Усири, возможно, первоначально Уэсири, то связь с именем его жены Исиды, которая в иных отношениях так правдоподобна, становится весьма вероятной. Каламбурное соединение его имени с именем бога Солнца Ра происходит уже в 19-ю династию. Имя выглядит очень неегипетским и, вероятно, является древним неправильным прочтением иероглифических символов, которые стали непонятны. Неясно, не было ли у колонны, как иероглифа города, более древней концепции и не могли ли называть божество просто «тот из деду». В более поздний период, вероятно, просто полностью поменяли это соотношение города и бога. Что представляла собой колонна, совершенно неясно. Это и не измеритель уровня Нила, и не ствол дерева Осириса. Это мог быть просто древний архитектурный опыт, без какого бы то ни было изначального религиозного значения. Его частое повторение просто означает «деди», «бог деда». В Pyramid Texts древний ученый записывает название города Зеду, Зедет, Зедут. Конец примечания. В довольно раннюю эпоху он стал космическим божеством, и после колебания между воплощением то ли солнца, то ли неба, он, наконец, превратился в бога изменяющейся природы в самом широком смысле. Таким образом, он смог сделаться божеством самого важного изменения, то есть смерти, и стать покровителем душ умерших и царем подземного мира, оставаясь в то же время владыкой воскресения и новой и вечной жизни. Последняя концепция дала ему великое преимущество над многими более ранними божествами некрополя, которые не имели ничего общего с надеждой на воскресение, и которые вследствие этого, за исключением Анубиса, древнего бога умерших Верхнего Египта, оставались местными хранителями мертвых. Это объясняет его громадную популярность. Как изменяющуюся природу Осириса, согласно взглядам исторического периода, можно увидеть в ежедневном и ежегодном ходе солнца, которое умирает каждый вечер и возрождается по утрам, становится старым и слабым зимой и вновь обретает силу весной. Рассеивание членов бога первоначально, кажется, восходило к вере, что звезды являются разбросанными фрагментами умершего солнца. Однако, как правителя неба, его действительно могли идентифицировать с небом. Он мог сидеть в небесном древе или мог сам быть этим древом или важной частью его. Когда он вырастал из древа, он демонстрировал свою солярную природу. Как бык, особенно черного цвета, он также представлял небо. 360 или 365 огней загорались в его честь, 365 деревьев, как говорили, сажали вокруг его храмов, показывая таким образом, что он является богом изменяющегося времени и года. Поскольку он был владыкой года, его праздники были в основном лунными, так что он мог легко присвоить черты луны, регулятора неба. Позднее его прямо называли луной, как обновляющего самого себя. Более того, его можно было отыскать во многих важных звездах или созвездиях. Так, утреннюю звезду, скорее, сравнивали с его двойником Гором. Затем с ним ассоциировали параллельную царицу неподвижных звезд и неба, Сотис, как сестру-жену или как мать. Точно так же его можно было найти на планете Юпитер, как еще одного правителя неба. Примечание автора. Осирис в то же время приравнивается к Ориону. Конец примечания. В созвездии Арго и его главной звезде Канопе он появлялся как ребенок или как умерший, плывущий в сундуке. В то время как в Орионе его видели как победившего воина, то есть возрождающегося, как Гор. Подобным же образом разливы Нила напоминали о вере в него, потому что это был ежегодный календарный феномен возрождения природы, бок о бок с другими объяснениями этого события, как относящегося к Осирису. Если больший акцент ставили на смерть Осириса, он превращался во владыку подземного царства, правителя над умершими. Тем не менее, его не считали богом-землей, хотя его символы на свой лад совершенно аналогичны тем, которые олицетворяли азиатского бога растений и источников Тамуза Адониса, новую жизнь растений, произрастающих из земли. Примечание автора. Плутарх в «Об Исиде и Осирисе» упоминает особый цветок, священный для него, который, похоже, образовал его корону. Диодор приписывает ему плющ. Конец примечания. Осириса можно также сравнить или идентифицировать с водой летнего наводнения, потому что он заставлял прорастать зерно, и оба эти представления объединены в рисунке, который показывает, как Нил Бог пробуждает к жизни душу, то есть воплощение феникса Осириса в новых растениях. Рисунок 85. Возрождение, дарующей жизнь реки, открывает самого Осириса. Вода течет из израненного или лишенного членов тела в потаенных глубинах, или он вызывает потоки воды благодаря слезам Исиды и Нефтиды, которые текут из-за него и над ним. Современные египтяне все еще верят, что мистическая капля, падающая в реку в весеннюю ночь, вызывает внезапный подъем воды, мысль, которая является всего лишь еще одной версией слез Исиды. Когда Осириса таким образом уподобляли Нилу, это особенно усиливало его таинственную подземную роль, так что Осириса отождествляли с бездной и даже с океаном. Даже в поздний период, когда море понимали как принадлежащее Тифону, то есть антагонисту Осириса, мы все еще находим ясно выраженное мнение, что Осирис является океаном. Примечание автора. Частая молитва об умершем. Вероятно, он пьет воду из источника реки. Эта вода приходит прямо от Осириса или является частью его. Впоследствии она делает человека единым с Богом. Конец примечания. Таким образом, он часто олицетворяет воду в целом, как дающий жизнь элемент, в то время как маг римского периода, пишущий на греческом, называл Осириса водой, а Исиду — росой, из-за проливаемых ею слез. В качестве подземного Нила Осирис имел четыре деторождения, или месхинет, символизм, который, похоже, намекал на четыре источника Нила. Примечание автора. Четыре духа рождения Осириса Гора, которые объединены здесь, как и везде, объясняются как Тифнут, Нут, Исида и Нефтида. Конец примечания. Как океан, который окружает подземный мир, Осириса понимали как правителя или представителя темного царства мертвых. В этой связи особый интерес вызывает известный рисунок из саркофага царя Сети I. Эта космическая сцена показывает Нуна, бога первозданного водного хаоса, утром, когда он поднимает из глубин солнечную ладью. Надпись гласит: «Эти руки появляются из воды, они поднимают этого бога». Солнце, как скарабея, сопровождают Исида и Нефтида, показывая, что Ра, Хепри и Осирис идентичны. Довольно странно, что бог-земля Геб стоит в ладье рядом с ним, а дальше Шу, Гека, колдунья, Ху, мудрость, и Сия, знание, в то время как справа находятся три стражи ворот, очевидно, подземного мира. Мать Нут получает солнце при наступлении ночи и проводит его к месту отдыха в западной глубине, где самый низкий круг водной бездны нарисован как бог в форме круга и описан как Осирис, который окружает подземный мир, Дуат. Таким образом, едва ли найдется какая-то часть изменяющейся природы, в которой не был бы обнаружен Осирис, что является доказательством того, что первоначально он не обладал определенной космической функцией. Вдали от Вселенной он, кажется, часто носил титул Неберзер, или властелина всего сущего. Однако основной функцией этого бога всегда оставалось управление царством мертвых, вследствие чего его часто рисуют черным. Примечание автора. Иногда Осириса изображают зеленым, часто это всего лишь выцветший синий. А синий, согласно восточным представлениям, является просто еще одним оттенком черного. Смотрите, однако, книгу мертвых и другую литературу о, несомненно, зеленом цвете, который, возможно, намекает на его жизнь в прорастающих растениях. Конец примечания. Он сидел на своем троне из металла или на платформе, иногда по форме напоминающей иероглиф правосудия или на очень высокой лестнице. Лестница в сопровождающем рисунке, на которой сидит персонифицированное равновесие правосудия и богов божественного круга Осириса, должно быть, первоначально представляла лестницу, по которой поднимается и спускается бог Солнца. В более поздний период, однако, трон Осириса искали предпочтительно в глубинах земли и неба. Со своего места он управлял владениями умерших, в особенности надзирая, поскольку был связан с растительностью, которая таинственно появляется из глубин, за работой в полях Иару, поле отростков, побегов. Под своим троном или близ него он охранял воду и растения жизни, с обоими из которых, как мы видели, его часто идентифицировали. И поскольку он решал судьбу умерших в их второй жизни, этот добрый царь покойных становился строгим судьей их прошлого нравственного поведения. Вместе со звездами он и все его царство поднималось в ночное время из бездны. И в других отношениях его солнечные и небесные функции также смешивались с функциями властелина подземного мира. Примечание автора. Самый ранний термин для его сферы – дуат, или даэт. Самое позднее традиционное произношение на греческом «таи» в действительности означает «поднимающиеся в жилище звезд», и его местоположение, таким образом, различно. Слово лучше всего перевести как «подземный мир», потому что у нас нет соответствующей фразы, и потому что, на самом деле, более поздняя египетская концепция очень близка этому переводу, поскольку обозначает место, куда приходят отдыхать звезды. Конец примечания. В этой функции он вновь выступал владыкой воскресения и прототипом умершего, который обретает вечную жизнь. По этой причине его имя Уненофер или Унофру, греческое Анофрис, хорошее существо, характеризует его как очень мягкого и самого доброжелательного из всех богов. Почитание его распространилось из Бусириса по всему Египту, но главным местом поклонения вскоре стал Абидос в Среднем Египте. Некрополь древней столицы Фиф, где Осирис заменил древнего волка, бога Афоиса, египетский Упуат, и его вариант Хенти, Аменти. Там показывали дыру в земле около Упека, или Упекер, Репекер, место род Пекер, как вход в подземный мир. Пруд рассматривали как небесное озеро Шакала, или как источник бездны, громадный пролет ступеней представлял путь по лестнице солнца и так далее. Сам Осирис когда-то был похоронен там, и после рассеивания его членов голова, по крайней мере, осталась у Абидоса, где ей поклонялись как самому священному из всех останков доброго бога. Примечание автора. Древний штандарт Нома, корзина на столбе, украшенном перьями, не представлял этого пережитка, как позднее заявляли жрецы. Название этого древнего фетиша было «тени», «поднятый», «символ», откуда произошло название города Тин, греческий «тинис», Конец примечания. Гробница, где когда-то лежало или все еще сохранялось его тело, была найдена позднее в царской усыпальнице самого раннего периода, чей владелец был позабыт. Близость Осириса заставила всех египтян желать обрести бессмертие через погребение в Абидосе, так что там образовались бесчисленные захоронения. В Мемфисе его вскоре идентифицировали с местным богом Некрополя, ястребом Сакаром, а затем с Пта и божествами, отождествленными или объединившимися с ним, такими как местный священный бык Апис, Нар. Это привело к имени Асархаб, Осирис Апис, Серапис в Греции. Примечание автора. Греческие писатели заявляли, что имя и изображение Сераписа пришли из греческого города Синопа на Евксинском море, и на самом деле этому богу поклонялись в Египте, главным образом как греческому воплощению Зевса. Тем не менее, греческое происхождение Сераписа является предметом обсуждения, и египетская этимология его имени, которую мы дали, появляется в качестве официальной уже при Птолемеях. Конец примечания. Поклонение ему в городе Солнца, Гелиополе, было менее ясным, хотя древние солярные символы этого самого древнего из священных городов позднее получили объяснение по большей части из мифа об Осирисе. В очень ранний период Исиду объединяли с Осирисом как его жену, возможно, потому, что ей поклонялись по соседству, а также потому, что ее имя, Исид по-египетски, было достаточно похоже на Осириса, чтобы подкрепить широко распространившуюся идею о небесных близнецах различного пола, которых увидели в этой божественной паре. Примечание автора. Предполагается, что эта иероглифическая орфография обоих имен и параллельно каламбура имен мифологических супругов в других странах. В соответствии с традиционным произношением этих египетских имен «Усер» и «Есет», эта связь должна показаться нам искусственной игрой словами. Она, несомненно, выдает слабое подражание иностранному мифологическому образу. Конец примечания. Мы мало знаем о самых ранних местах поклонения Исиде в Дельте, чтобы сказать с уверенностью, был ли ее примитивный местный культ в Пернебет, Исион у греков и современный Бихбейт. Возможно, что странный амулет, особый узел Кудели, который символизирует Исиду, мог быть иероглифом давно забытого места, в котором первоначально осуществлялся ее культ. Ее наиболее известный храм в позднюю эпоху на острове Филы в Первом Пороге был построен примерно в греческий период. Параллельно с соляризацией Осириса Исида должна была представлять небо как жена и мать солнца, в основном в дневное время, хотя как мать звезд она также символизировала небо ночью. Ее идентифицировали также с другими небесными богинями, чаще всего с небесной коровой Хатхор. Поэтому она часто носила рога коровы на человеческой голове как символ неба. Ее также идентифицировали с ее собственной матерью, Нут, с древом небес и жизни, несмотря на факт, что Осирис также был идентифицирован с ним. И затем, подобным же образом, Селкет, богиней скорпионом из подземного мира. Позднее, как супругу умирающего бога, Исиду часто называли богиней Запада, то есть западного неба или некрополей Египта. И таким образом ее сравнивали с Западом, с тем мифологическим персонажем, который носил как символ западных областей перо страуса на голове, или вместо исчезнувшей головы, или просто появлялся как безголовая, то есть безжизненная фигура. Персонификацию областей смерти получало по вечерам солнце, протягивающее руки с неба. Позднее мы даже находим похожие руки, протянувшиеся с неба или из океана, чтобы отправить солнце в утро, так что они становятся символом неба. Как персонификацию царства мертвых, безголовую богиню эвфемистически называют «хорошим, прекрасным западом» или «хорошим, прекрасным некрополем». Или даже более эвфемистически «хорошей, доброй богиней» — Нуфрет. Таинственная фигура получает в дальнейшем странные интерпретации. Поскольку страусовое перо, как иероглиф, означает одновременно «запад» и «правосудие», ее вскоре также стали называть «богиней правосудия» или «правды», дочерью бога солнца Ра. Примечание автора. Смешение двух различных значений иероглифа «пера» или, по меньшей мере, ясная интерпретация носящего перо персонажа как справедливости, кажется, не прослеживается в наиболее древних текстах. Она, похоже, появляется в Pyramid Texts, где говорится, что справедливость перед Богом Солнцем в день Нового года освещает мир. О его развитии смотрите книгу мертвых, где сказано, что солнечное божество живет, то есть питается справедливостью. Источник смешения можно найти в таком эвфемизме, как Pyramid Texts, где область смерти на Земле или в глубинах Земли, или на небе определена как прекрасная дочь великого бога. В Pyramid Texts ее прекрасные пряди волос четко объединяют ее с небом, Хатхор. Интенсивное поклонение Маат, справедливости, при дворе древнего царства не имеет ничего общего с этой неправильной интерпретацией Запада. Справедливость там появляется как норма, которая управляет государством и династией. Конец примечания. Так правосудие часто стоит на рисунках владье солнца или близ его небесного трона в роли, которую никогда не объясняют, но которая должна означать нечто большее, чем справедливая богиня. Иногда эту дочь солнца связывали с солнечной гадюкой, считая ее дочерью. Ее присутствие на суде Осириса над мертвыми и при взвешивании душ более соответствует этому второму объяснению как персонификации справедливости. Но это все еще сочетается с первоначальной концепцией, носящей перо богини, представляющей Запад, прекрасный Запад, которая приводит мертвых к Осирису и их второй жизни. Плутарху еще известно, что Исида идентична справедливости или Немесиде. Благодаря неправильному чтению слова «матиу» — «судьи», о которых упоминают в зале суда Осириса, теологи Нового Царства приходили к заключению, что правосудие Осириса двойное, и, соответственно, рисунки часто представляют справедливость в таком виде или же как разделенную на две формы — безголовую, то есть мертвую, и полную, то есть живую. В мифологиях других народов Дева, часто объяснявшаяся как созвездие Девы, предстает как умирающая при рождении и после рождения бога или богов, и часто как лишенная головы. Это понимание, похоже, прослеживается в египетском символизме, который мы только что описали. Возможно, народ земель Нила хотел таким образом обрести умирающую богиню, как параллель к умирающему богу Осирису. Примечание автора. Мы должны, однако, вновь напомнить читателю, что это интересное развитие вторично. В более поздние века все еще существовала правильная интерпретация рук, протянутых от западных гор или от символа Запада, чтобы получить умерших, хотя египтяне не всегда понимали параллельное значение рук, протянутых от неба к солнцу. Иногда они правильно объясняли эти таинственные руки как владычицу Запада, заключающую в объятия солнца. Но иногда они также рассматривали их как особое божество, заключающее в объятия — Хапет. Мы не можем, однако, уверенно объяснить, почему это сомнительное божество получило голову змеи и ассоциировалось с великим змеем, который отделяет Осириса от этого мира. Возможно, оно связано с драконом Апопом. Подобных богинь легко ассоциировали со змеей или в дурном смысле, или в хорошем смысле. Когда двойное правосудие держит змей. Конец примечания. Когда это учение о двойном правосудии стало популярным, Исиду и Нефтиду идентифицировали с этими двумя носящими перо богинями на суде Осириса. Мужские божества с двумя перьями относили к той же категории. Весь этот символизм вкупе с мифом об Осирисе оставался очень неясным. Исиду рано связывали с Сотис, царицей неподвижных звезд. А в позднюю эпоху ее также ассоциировали с планетой Венерой, как вечерней звездой, дочерью Солнца или утренней звездой, матерью Солнца. Примечание автора. В греко-римский период роль Венеры Астарты как владычицы моря и покровительницы мореплавания была передана Исиде. Конец примечания. Все эти звездные представления о царице неба имеют азиатские аналоги. Небесная триада Осириса была дополнена гором, египетский Нок, нож, солярным божеством с обликом или, по меньшей мере, с головой ястреба, более точно, возможно, сокола. У него было слишком много храмов, чтобы определить их первоначальное местоположение. Его культ Ветфу, греческий Аполлинополь, очень древний, и часто предполагают, что этот город был его родиной. Но особый символ гора из Этфу, крылатый диск, похоже, противоречит этой гипотезе, поскольку выдает смешение нескольких персонификаций бога Солнца. Мифология этого храма известна только в очень поздней традиции, но содержит интересные черты, такие как толпу отважных кузнецов, Мисниу, Мисентиу, в качестве соратников гора, львицу Мент, как его няни и так далее. Гиераконполь, город ястребов, к западу от Элейтиасполя, современного Эль-Каба, около древнейшей столицы Верхнего Египта, похоже, мог быть намного более древним местонахождением гора, но храм в Дельте лучше объяснил бы его место в Триаде. Примечание автора. Гора из Гиераконполя сопоставляют с Сетом в пирамид текст и так далее. Мы можем заметить, что в Гиераконполе главным воплощением бога было неуклюжее древнее изображение, ступни которого не были обозначены. Как все датирующееся доисторическим периодом, эту статую считали самой священной из всех, и ее несовершенство заботливо сохраняли в копиях. По всему Египту мы находим такие грубые фигуры сокола, которые напоминают нам мумифицированную и обвязанную бинтами птицу. Смотрите рисунок 153, представляющий соплу. Возможно, что все они произошли от бога сокола из Гиераконполя. Имя Акхом, данное этой особой форме сокола, еще непонятно. Древние тексты говорят о четырех горах, и та же мысль воплощена в четырехликом боге, явно символизируя сначала четыре главные точки неба, но позднее также четыре планеты или четыре истока Нила и так далее. Четыре гора размещены в разных областях Египта, их также называют сыновьями гора и идентифицируют с четырьмя сыновьями Осириса гора. Конец примечания. Его почитание в начале египетской цивилизации было настолько всеобщим, что иероглиф ястреба или сокола стал служить знаком классовой принадлежности для всех мужских божеств, точно так же, как змея для всех богинь. Примечание автора. Некоторые местные формы гора не имеют облика сокола, такие как горы Змизена с головой льва, или Прекрасный гор, или Хартебен, яркий гор, который иногда имеет голову змеи, и чье имя объясняли ошибочно, как Хар-Техену, гор ливийцев. Многие из этих богов были, очевидно, совершенно независимыми по происхождению, но их идентифицировали с гором, когда он стал главным божеством. Очень поздняя гипотеза приводит странную вариацию «гор в трех сотнях». Число, вероятно, символизирует год, которого иногда изображали в виде существа, составленного из частей льва, мангуста, крокодила и гиппопотама. Некоторые из местных форм гора следующие. Хар-Акти, гор горизонта, которому поклонялись в Гелиополе. Он был наиболее популярной формой после гора из Этфу. Его имя иногда интерпретировали как гор двух горизонтов, восточного и западного, поэтому его иногда рисовали как двухголового бога. Это также объясняет сверкающего двухголового бога в Чемполион. Позднее, подобному богу, чье имя на греческом было Армаксис, то есть Хар-Эм-Акхет, или гор в горизонте, поклонялись у великого сфинкса. Хар-Мерти, гора с двумя глазами, то есть солнце и луну, почитали в Атрибе. Хар-Шути – гор с двумя перьями. Хар-Хикену – гор восхваленный, то есть достойный восхвалений, часто имеет тело льва и также является астральным. Хар-Сам-Тауи – гор объединитель двух стран, упомянут особенно в Дендере. Хар-Кхенти-Кхет поклонялись в Атрибе или в Ксоисе. Хар-Кхенти-Мерти – гору перед двумя глазами, воздавали почести в Панополе. Позднее, достаточно странно, имя было изменено на гор перед тем, гор, кто без глаз. То есть как реминисценция двух горизонтов, слепого, затемненного бога солнца. Когда его изображают как мангуста, мы можем проследить схожую мысль, ведущую к идентификации его с Атумом в качестве вечернего солнца. Развитие этого имени еще не ясно. О горе в связи с планетами, то есть гор-открыватель тайн или сверкающий, Упиш, Юпитеру, Красный гор, Марсу и гор-бык, Сатурну, смотрите в главе 3. О развитии как властителя подземного мира, не только как Осириса, но даже как правителя ада, смотрите главу 10, комментарий 21. Конец примечания. Его имя, похоже, означает «тот высокий». Оно должно указывать на первоначальную его функцию как бога неба, и даже в самый поздний период Гор появлялся в этой роли, когда солнце и луну называли глазами Гора, или когда его рассматривали как утреннюю звезду или как Ориона. Он был включен в семью Осириса, будучи интерпретирован как молодое, восходящее солнце в противоположность умирающему вечернему солнцу Осирису. Другими словами, поскольку Гор был таким важным богом, что его нельзя было подчинить своему отцу, его объясняли как новое рождение Осириса утром или в соответствующее время года. Примечание автора. Соответственно, Геб сказал Гору: «Иди, где плавал твой отец», то есть займи его место. Мы таким образом находим Гора в океане и как звезду, пересекающую океан. Так оба, Гор и Осирис, являются рожденными из вод бездны. О случайном смешении Гора и Осириса, представленных в созвездии Ориона, смотрите в главе 3. Конец примечания. Этой интерпретации не придавали чрезмерного значения, так как и жрецам, и почитателям все еще хотелось бы сохранить двух богов как отдельных и, по возможности, самостоятельных персонажей. Женой Гора обычно являлась богиня Хатхор, госпожа неба. После установления этой триады политическое противостояние двух царских династий и их местных богов привело к появлению противника этой триады – божества более древнего города Омбаса в Верхнем Египте, современной Нагадах или Накадах, странного божества Сета. Примечание автора. Этот золотой город нельзя смешивать с более южным городом, который греки также называли Омбас. Более позднее египетское произношение должно было быть чем-то вроде «сетых». Написание «сетых» произносилось «сотых», появилось около 1400 года до нашей эры. Самая ранняя орфография также допускает «сотыш». Конечное придыхание греческой транслитерации является попыткой представить египетское «кх». Транскрипция «сейт», найденная когда-то в Греции, возможно, является просто диалектическим произношением «ситх». Имела ли редкая орфография «сути» свое происхождение в неправильном прочтении или в преднамеренном искажении по суеверным причинам, неясно. Конец примечания. Этого бога часто называли «господином юга», и его почитание, похоже, датируется периодом даже более отдаленным, чем почитание любого члена триады Осириса. Примечание автора. Все мужские и некоторые женские божества несут скипетр, который заканчивается его головой. Хотя эту деталь, похоже, позднее не понимали египетские художники. Следовательно, в какой-то доисторический период он, должно быть, был главным богом целого пантеона, и его почитали в разных местах, то есть как бога Нома в 11-м номе Верхнего Египта и также в Дельте. Конец примечания. Его представляли в виде животного, которое озадачивало самих египтян, так что мы ощущаем соблазн объяснить это животное как воспроизведение того вида, который, возможно, исчез в доисторический период, или же архаической статуи, такой жестокой на вид, что последующие художники не нашли для ее воспроизведения подходящего зоологического типа. Примечание автора. После 1600 года до нашей эры египтяне чаще сравнивали его с рыжим, то есть диким ослом. Позднее его также изредка изображали как антилопу с прямыми рогами. Возможно, он также напоминал кабана, и таким образом религиозное предубеждение Азии и Африки против свинины восходит к этой идентификации. Смотрите в главах 6 и 7 о начале этого представления в мифе, который рассказывает, как черный боров проник в глаз Гора, возможно, при затмениях. Египтологи и натуралисты пытались увидеть в животном Сета борзую собаку, табаргана, африканского тушканчика, акапи, сернобыка, орикса, жирафа или муравьеда, но ни одна из этих идентификаций не согласуется с самыми древними рисунками. Египтяне называли его «животное Ша», и до 2000 года до нашей эры верили, что его все еще можно было найти в пустыне, которую, однако, они населяли таким множеством сказочных существ, что это не является убедительным доказательством для зоологов. Позднее хвост часто считали стрелой. В Невилл он ошибочно выглядит животным с тремя хвостами, и в Сахуре его кожа желтая. Конец примечания. Так или иначе, позднее египтяне уже не понимали его. В эпоху Нового Царства сеты иногда представляли в обычном человеческом образе. Первоначально противник и брат одного только Гора, Сет затем стал врагом всей триады Осириса, убийцей своего брата Осириса и гонителем Исида и Гора. Хотя в результате он получил репутацию негодяя среди богов, однако полностью сохранил положение божества и был особенно почитаем солдатами, которые воспринимали этот дикий безрассудный характер сына Нут великого силой как наиболее подходящего им покровителя. Примечание автора. Это он продемонстрировал даже при своем рождении, когда, согласно Плутарху, пробился сквозь бок своей матери, Нут. Мифологическая фантазия могла таким образом присвоить ему различные нравственные слабости и извращенные наклонности, которые привели его к преследованию юного Гора и в наказание за которые, согласно мифу, прослеживаемому почти до 2000 года до нашей эры, он утратил свое мужское достоинство. Соответственно, железо позднее рассматривали как священный металл Сета, кость Тифона. Похоже, имеют в виду скорее камни, чем металл. Сет стал богом азиатов не столько из-за их воинственного характера или рыжих волос, хотя выбор его в качестве покровителя связан с этими характерными чертами, сколько из-за строительства царями гиксосов, азиатских завоевателей Египта, крепости и столицы в Восточной Дельте. Они нашли его там как древнего местного бога и, соответственно, воздавали ему особые почести. Эта случайная связь с азиатами заставила сравнивать его с Ваалом, сирийским богом неба, и создала истоки широко распространенного клеветнического утверждения, что евреи и позднее христиане поклонялись ослу. Последняя идея получила дополнительную поддержку в Египте, благодаря схожести египетского слова «осел» «ио» и обычного произношения на иврите имени Иеговы – «яху», «яхо». Позднее крокодил, гиппопотам, черепаха и грифон также стали называться животными Тифона, принадлежащими Сету. Конец примечания. По контрасту с Гором, основное оружие которого копье, Сет был лучником. Космическая роль, приписываемая ему роль бога неба и грома в представлении народов севера Египта, но в поблекшей форме, которая объясняется тем, что грозы в Египте редки и не приносят пользы. Таким образом, Сет проявляет себя в грозе, но это объясняют как битву между Гором и Сетом, так что молния представляет копье Гора, а гром — голос его раненого противника, страдающего от боли. Примечание автора. Соответственно, возможно, что первоначально яички Сета, которые оторвали у него, были найдены в белемнитах. Конец примечания. В греческом папирусе к Сету обращаются как к сотрясающему холмы, громовержцу, создателю урагана, сотрясающему скалы, разрушителю, который баламутит само море. После 2500 года до нашей эры азиатский миф о битве между богом неба и света, Бел-Мардук и другими, и драконом пучины океана, Тиамат, проник в Египет, где вырос до истории гигантской змеи Апопа, греческий Апофис. Врага бога солнца. Примечание автора. Или Апоп, когда-то Апопи. Имя произошло от оп, летать, удвоенная форма, означающая двигаться как в полете, то есть быстро. Древние тексты часто утверждали, что Апоп имел ноги, которые были отрезаны в битве. Смотрите гимн, данный в главе 6. В результате существует много легенд о змеях с двумя или множеством ног. Конец примечания. Только слабые следы азиатской сказки о сотворении мира из острого первозданного чудовища, все покрывающего первозданного хаоса, найдены в Египте, возможно, в представлении, что железо является костью Тифона. Лучше сохранилась параллельная азиатская версия, что дракон не был убит и уничтожен, но все еще лежит связанным в недрах земли или в океане. Так что землетрясения или штормы на море возникают вследствие его безнадежной борьбы против своих пут. Примечание автора. Бог Акер действовал как его тюремщик, он быстро задержал его и запер в тюрьме. В другом тексте Геб не дает ему вырваться, стоя на его спине. Конец примечания. Мы обнаруживаем идею, повторяющуюся во многих вариантах, что бесчисленные руки богов или усопших душ, включая даже всех иностранцев, должны удержать борющиеся чудовища, нузи, в глубинах земли. Это иллюстрирует приведенный здесь рисунок Апопа, чей голос повторяется эхом в подземном мире. Рисунок сотый. Он опутан металлическими цепями, и на его голове лежит нубийская богиня Селкет, которая появляется вновь как его страж. Предполагают, что четырехглавые охранники указывают на Хнума, властелина четырех источников Нила и соседа Селкет. В варианте изображены бог-земля Геб, невоспроизведенный на рисунке 101-м, и четыре сына Осириса, или Гора, связывающие четырех змей, в то время как пятая поднимается из земли. Позади них стоит Осирис перед западом. Здесь сцену также поместили в регион порога, и художник пытается мистически выразить веру, что четыре источника Нила, поднимающиеся из подземного мира, можно рассматривать или как часть Осириса, согласно более древним традициям, или как приходящие из бездонной глубины и враждебные этому хорошему богу. Еще один вариант, показанный на рисунке 102-м, опускает этот символизм, приравнивая детей Гора к пяти цепям. Примечание автора. Все эти рисунки из саркофага Сети I. Конец примечания. Там стражи, только одного из них мы видим здесь, имеют головы собак или шакалов, подобно Анубису, в то время как павианы, которые уносят четыре руки, кажется, намекают на мудрость Тота, как орудие в лишении чудовища членов. Хотя Тот появляется в полезной и почитаемой функции, все еще можно узнать змею первозданного хаоса на другом рисунке, где она обвивается вокруг ребенка бога солнца Хепри, намекая таким образом на Осириса, как океан и Нил, или на бога, спрятанного в них. Смотрите рисунок 115, параллельное воспроизведение многоголового змея, чьи четыре головы символизируют четыре источника Нила. Примечание автора. Иногда по ошибке этих голов пять, таким образом они являются параллелью пяти сыновьям Осириса, из которых существуют, собственно говоря, только четыре. Конец примечания. Существуют многочисленные варианты таких рисунков, смысла которых художники позднее почти не понимали. Примечание автора. Позднее мы обнаружим, например, интересную связь Осириса с великой змеей, которая имеет единственную, иногда человеческую голову. В подземном мире или на небе бог окружает или сторожит, или несет это чудовище. Эти идеи вновь пытаются гармонизировать древнее Осириса и более позднее сатанинское представление о первозданном водном хаосе. Поместить Апопа близ истока Нила было легче, потому что уже в пирамид текст змея Нехеп-Кау, как считали, преграждала там путь наряду с богиней Селкет или змея Керери с чудовищным поглотителем, которые охраняли вход в подземный мир. В этих древних отрывках, однако, подспудная идея была все же не похожа на миф об Апопе. Конец примечания. Бок о бок с этими приспособлениями мифа к Нилу или к его источнику, то есть местному океану для египтян, у которых было мало мест для мореплавания, находим упоминание, что в реальности просторный океан представляет Апоп, который, находясь в неволе, опоясывает землю цепями и сохраняет ее целостность, но в то же время угрожает разорвать свои путы и уничтожить мир. Соответственно, море становится тифаническим или враждебным Осирису, по контрасту с его ранней благожелательностью Осирису. То, что Апопа бросили в океан в день Нового года, является реминисценцией вавилонского учения, что битва созидания типологически повторяется весной, в начале каждого Нового года. В ранний период, однако, египтяне объясняли сражение между светом и тьмой, между богом солнцем и его гигантским противником, как ежедневный феномен. Апоп либо проглатывал солнце вечером, когда оно погружалось в океан, либо оно сражалось с драконом, путешествуя ночью по подземному миру. Там, из темной реки или за горами солнечного восхода, чудовище поднималось против солнечной ладьи. Но утром его разрезали на кусочки, и солнце вновь появлялось, одержав победу или, по меньшей мере, отпущенное чудовищем, которое выплевывало его. мы также находим изображение змеи у подножия небесного древа, то есть в водной бездне, где его разрезает на куски божественный кот, которого объясняли как символ солнца. К несчастью, у нас нет текстов, которые дают полное описание этого мифа, так что мы не в состоянии сказать с уверенностью, связан ли кот с Мавдет, богиней-рысью, которую иногда описывают как сражающуюся на стороне солнца. Мужское божество, которое держит змею, называют бог-кот, или более буквально, тот, что похож на кошку. Возможно, это намек на тот же миф, представляющий, видимо, всего лишь еще одну версию истории о попе. Кот, носящий нож, также изображался рядом со звездными божествами, так что, вероятно, когда-то его объясняли как созвездие. Эту битву также можно было обнаружить днем на небе, когда грозовые облака затемняли лик солнца, так что миф о змее и солнечном божестве Ра выливался в старую историю борьбы между Гором и Сетом. Таким образом, змея все более становилась идентичной Сету, превращаясь в дополнительное изображение злого бога, который позднее, как сказано, боролся против Гора в облике других водных чудовищ, таких как гиппопотам и крокодил. Это смешение Апопа с Сетом, однако, возникло только в период после 18-й династии. Памятники этой династии все еще не только различают воина Сета и громадную змею, но заставляют его бороться против нее вместе с богами, в то время как в одной главе книги мертвых змей даже нападает на осла Сета. В подобной манере магический папирус Харриса говорит о драконе. Бог Хомбаса, то есть Сет, заострил свои стрелы в него. Он потряс небо и землю своими громовыми бурями. Его волшебная власть могущественна, подчиняет себе врага. Его боевой топор разрубил широкую пасть дракона. Подобным же образом бог Хомбаса пронзает змею своими стрелами. И в Ватиканском магическом папирусе, где мы находим любопытный отрывок, который в чем-то параллелен тому, который мы уже цитировали выше в главе 4, он стремится восстановить доброе имя Сета. «Встань, о Сет, любимец Ра! Займи свое место в ладье Ра! Он получил в оправдание твое сердце. Ты низвергал врагов твоего отца Ра каждый день». В этом тексте предпринята попытка объединить воинственного Сета с милосердным Ра и переплести его с мифом Осириса. Здесь азиатская идея, согласно которой грозовая буря является выступлением доброго бога света и неба против власти тьмы и инертного вещества внизу, конфликтовала с египетской концепцией этого феномена. В Египте грозовые облака являлись Сетом, но в противоречии с этим льющийся из них дождь часто называли еще одним воплощением доброго бога, Осириса, как в Азии. Так мы имеем противоположные точки зрения на бури, вполне похожие на те, которые мы находили по отношению к океану, как милосердному и представляющему Осириса или как противостоящему ему и всему миропорядку. Начало слияния Сета и Апопа можно проследить в сцене, рисунок 107, в которой последний нападает на бога солнца, чья голова, соединенные ноги и наклонное положение указывают на Осириса. Орнамент на боку его солнечного диска здесь не виден отчетливо, так что можно представить крылатый диск Гора. Позднее этот диск, несомненно, трансформировался в уши осла в таких вариантах, как тот, который дан на рисунке 108. Предполагалось, что странное имя бога солнца в этой сцене, Иау, Ау, означало или было позднее понято и стало означать осел, Ио. Если это правда, должно быть принято странное смешение Сета в солнечной ладье и Осириса. Как бы то ни было, египтян удивлял этот древний рисунок, о чем свидетельствуют два сопровождающих его описания. Похоже, что носители остроги или тащат бога вперед, или удерживают его канатом, но в тексте читаем. Они охраняют канаты Ау, не позволяя этой змее восстать против ладьи великого бога. Значение странного крокодила Шес-Шес над драконом не ясно, как и нескольких других деталей этого рисунка. Примечание автора. Книга мертвых, из которой взят этот рисунок, придерживается такого же представления об адском чудовище, описывая его как имеющее одно тело и 8 голов, под каждой из которых есть пара человеческих ног, чтобы оправдать имя Шемти, то есть тот, кто ходит, как вариант имени Апоп, двигающиеся быстро. Иногда он появляется как еще более сложное чудовище. В каждом примере боги подземного мира, в одном тексте Хнум и Гор в подземном мире, подавляют его. Конец примечания. Возможно, что канат первоначально был сетью. Азиатское представление, что дракона поймали живым или убили в сети, кажется, намекало на какое-то изображение громадной сети для ловли врагов бога солнца. Примечание автора. Сеть тянут Гор и Хнум. Намек на район порогов, в котором обычно происходит битва. Или иногда богиня-книга, судьба. Духи на изображениях, подобных рисунку 109-му, явно несут сети. Конец примечания. Добрые духи, борющиеся против чудовища, часто размахивали над головами предметом, который позднее стал напоминать канат, но первоначально отдаленно напоминал сеть. Копье Гора, подобно различным другим деталям, снова выдает азиатское происхождение всего этого мифа о драконе. Смешение более древней трактовки Сета и более поздней легенды об Апопе вскоре сделалось полным, так что впоследствии мы обнаружим, что Сета называли «змеей, которая разрезана на куски», «отвратительной змеей», «ник», «неек» и прочее. Примечание автора. Этимология не ясна, но, возможно, имя следует объяснять как «неки», «пагубное, опасное». Конец примечания. Это больше всего способствовало созданию, наконец, из древнего бога грома представителя любого зла, всех красных вещей, истинного сатаны, чье имя лучше всего было не произносить, но заменять пренебрежительным тот самый, Пефи, или проклятием, или плевком, так что имя Сета озвучивалось только в запретном черном искусстве. Примечание автора. В эпоху Нового Царства, когда Сета все еще почитали как действительного бога, его имя остерегались произносить вслух, используя эвфемизмы. Так Сетхуй, Сети Первый, тот, кто принадлежит Сету, изменяет свое имя на принадлежащее Осирису, или тот, кто принадлежит Исиде в его погребальных надписях или в местах, где Осириса не следовало оскорблять. Последний царь, носящий имя Сета, принадлежит к 20-й династии, около 1200 года до нашей эры. Преображение этого бога в сатану связано с влиянием вавилонского мифа о Тиамат. Конец примечания. Идентификация Сета с семью звездами в созвездии Большой Медведицы происходила практически параллельно с уподоблением божества Апопу. Примечание автора. Греческое имя Сета, Тифон, некоторые ученые производят от семитского слова «север», ивритское «сафон», обозначавшее, как считают, большую медведицу, как северное созвездие. Согласно более ранней точке зрения, это созвездие, здесь названное большой дубинкой, сражается против Сета. Конец примечания. Это созвездие, названное в Древнем Египте «бедро коровы», затем иногда объясняли, как, например, стопу Сета, которую нужно держать закованной в кандалы и тщательно стеречь. Смешение началось с идентификации бедра коровы с водным драконом, возможно, на основании азиатских теорий, так что ученые Нового Царства стремились обнаружить четырех сынов Гора, охраняющую его Селкет и прочее, в звездах близ Северного Чудовища, как показано на изображении, приведенном на рисунке 60-м. Причины, по которым непонятную богиню Нефтиду, египетская Нептхот, владычица храма, объединяли с Сетом как его жену, неизвестны. Примечание автора. Имя Нептхот иногда производит отход, лучше отходит, храма городского, столицы седьмого нома Верхнего Египта, так как богиня, почитавшаяся там, похоже, была Хатхор. И ее не сравнивали с Нефтидой до более позднего периода на основании схожести имени города Хот. В Антиополе, в десятом номе, Нефтида была соседкой Сета, и их объединение могло стать понятным благодаря этой близости, если бы нас не вынудили считать Северный Омбос местом первоначального поклонения Сету. Конец примечания. И сами египтяне совершенно не понимали, какая космическая роль предназначалась ей. Рога и диск иногда символизировали ее как госпожу солнечного неба. Примечание автора. Иногда она появляется, как ни странно, с головой журавля или ибиса, как ее сестра Исида. Конец примечания. Когда ее называли владычицей Запада, она становилась царицей ночи и умерших, подобной Сиди Хатхор, так что несколько раз ее идентифицировали с богиней-книгой или судьбой и с безглавой царицей Запада, так называемой справедливостью. Таким образом, как небо подземного мира, она являлась, это знал также Плутарх, двойником Исиды, когда последнюю понимали как дневное небо. Примечание автора. Смотрите также в главе 5 об Исиде и Нефтиде, как носительницах пера двойной справедливости, хотя первоначально они были двумя богинями Запада, области мертвых. Называя Нефтиду Телеут, конец, Плутарх точно так же делает ее более суровым ликом судьбы. С другой стороны, его идентификации Нефтиды с Афродитой и с Нике, победой, вероятно, из-за крыльев на более поздних изображениях ее, бессмысленно. Греческий папирус идентифицирует Ксенефус, то есть Исиду-Нефтиду, с весенним периодом, но это, очевидно, смешение иностранной концепции Адониса, как бога весны, с египетским представлением о наводнении. Согласно пирамид текст, у Сета две жены – Тет и Еп, и из этого темного имени, похоже, возникла идея, что Нейт также была его супругой. Все это, возможно, объясняется неправильным прочтением имени Нефтида. Конец примечания. Нефтиду никогда не описывали как враждебную ее брату Осирису. Несмотря на свой союз с Сетом, она оплакивала Осириса и заботилась о его теле вместе с Исидой. И она нянчила малыша Гора. И еще, согласно некоторым традициям, она даже родила Осирису Анубиса, что, возможно, указывает на еще одну связь Нефтиды с подземным миром. Примечание автора. Возможно, по этой причине ее называют Менхит, добрая. Конец примечания. Анубис, египетский Анупу, был первоначально черным шакалом или, возможно, собакой. Часто волка, шакала и собаку нелегко различить. Обычно его изображали лежащим. На своей горе он управлял каким-то местным некрополем, возможно, в Кинополе, в 17-м номе, или в Дельте, или в месте у современного Тура, близ Мемфиса. Примечание автора. Бога 17-го нома и его столицы, города Сакка, позднее отождествили с Анубисом, и под этим именем он появляется как брат и соперник своего соседа Бати в сказке о двух братьях, хотя самые ранние надписи на монументах, кажется, делают различия между Анубисом и шакалом с пером. Возможно, Анубис из Сакка первоначально. Шакал имел собственное имя, так же, как он имел с пером собственный иероглифический символ. Местная форма Анубиса – тот, кто перед своим святилищем. Конец примечания. Затем, по крайней мере для Верхнего Египта, он, кажется, стал общим богом мертвых, охраняющим их души на темных путях к подземному миру. Примечание автора. Возможно, однако, эта роль стража, по которой греки называли его Херманубис, вслед за Гермесом, Псайхопомпос, или стражем мертвых вторично, и происходит от его идентификации со стоящим волком Упнаут, открыватель путей. Афоис в греческой транскрипции, из Асиута и Исаиса. Греки говорят о боге-собаке Македон, как компаньоне Осириса, что предполагает неправильное понимание Афоиса. Эллинистическое имя остается каламбуром. Конец примечания. Эта функция возникла даже прежде, чем его включили в цикл Осириса. После этого объединения его называли сыном или реже братом Осириса или идентично бога Солнца или Сета, и говорили, что он помогал Исиде в похоронах Осириса и бальзамировал его, предохраняя таким образом от уничтожения. Поэтому и все умершие молили, чтобы Анубис позаботился об их телах. Он помогал также при допросе умерших перед Осирисом. Очевидно, в более ранний период он был их единственным судьей. Совершенно неясно, как его эмблема, явно возникшая в период Среднего Царства, превратилась в шкуру недавно убитого черно-белого быка, висящую на столбе. Иногда капли крови стекают в сосуд, расположенный под ней. Примечание автора. Современный автор предположил, что этот символ сначала относили к Осирису или к его мифу, возможно, по ассоциации с бурдюком с вином Осириса. Так, например, азиатский миф о Марсии, который тесно связан с мифом об Осирисе, прослеживает происхождение реки, первоначально Нила, из крови, стекающей из подвешенной кожи бога. Во всяком случае, этот символ кожу постоянно изображали перед Осирисом. Титул Йеми-Уэт, та, которая в городе, Уэт-Йет, данные этому символу переводили несколько позднее как «бальзамировщик» и таким образом переадресовывали Анубису. Означал ли символ первоначально «тот, кто спрятан в шкуре, тот обернутый»? Конец примечания. Первоначально этот символ, похоже, представлял совсем иного бога. В магии злого духа называли мага или мега, рисовали в виде крокодила, явно как сына Сета, или представляли как его двойника. Четыре духа, определявшиеся как сыновья Гора или Осириса, часто следовали за Осирисом, охраняя его тело и помогая ему в совершении правосудия. Примечание автора. В этом последнем случае духов называют внуками Осириса. Конец примечания. Соответственно, они сделались стражами бальзамирования всех умерших, чьи внутренности клали под их охраной в канопы, украшенные их, то есть человека, павиана, шакала и сокола изображениями. Обычный порядок их имен был таков. Амсет, Хапи, Дуамутов, почитающий свою мать, и Кибихсенов, освежающий своих братьев. Их интерпретация как четырех истоков Нила, которую мы уже отмечали, появилась в ранний период, когда их связывали с богом-порогом Хнумом или с крайним югом, дверью водного региона, водами Нубии. Примечание автора. Соответственно, они находятся рядом с перевозчиком подземного мира, которого можно найти в созвездии Арго и объяснить как Осириса. Конец примечания. То же объяснение возникало, когда они вырастали из цветка, цветка жизни, параллель или синоним живой воды, который вырастал из трона Осириса или плыл по воде, в то время как крокодил Себек вылавливал их. Как приходящих из первозданного хаоса, то есть Осириса, их символизировали в более поздний период как четыре головы, вырастающие из змеи, которая держит иероглифический символ жизни, вновь смешение их отца Осириса, как дающего жизнь Нилу, с более поздним драконом первозданного хаоса. С другой стороны, согласно очень древней параллельной интерпретации, их считали небесными. Другими словами, их идентифицировали с четырьмя горами, обитающими у четырех небесных точек, или на востоке, или на юге неба, или с четырьмя распущенными прядями гора на четырех точках, когда они посылают четыре ветра. Примечание автора. Таким образом, они соответствуют четырем колоннам неба. Их локоны указывают на юность, и они сами таким образом становятся еще одной интерпретацией истинно черных небесных прядей волос Хатхор. Мы вновь узнаем этих четырех небесных богов во многих упоминаниях, как, например, четырех длинноволосых юношей на востоке, наблюдающих за рождением бога солнца и приготавливающих его ладью для ежедневного путешествия, или сидящих там в тени святилища, гати, или они обитают на юге, на воде подземного мира, где охраняют блаженных от бурь. Таким образом, они являются одновременно небесными богами и защищают души от подземного змея Нихипкау. Их также называют четыре души гор. При другом сочетании небесной и подземной локализации их жилище находится на юге, в области подземного мира, и там они держат небесную лестницу. Когда их локализуют в городе Ра, Бута, древней столице Дельты, их смешивают с душой Ра, с головой сокола. Четырехглавого бога подземного мира, похоже, сравнивают с ними, потому что его лица точно так же рассеивают бури. Первоначально, подобно им, он, вероятно, представлял также четыре подземные реки. Может показаться, что в подобной манере четыре мужских бога с головами крокодила, которые помогают при рождении царей, являются просто еще одним воплощением сынов Гора, как возвращающих к жизни Осириса, Нил. Конец примечания. Предпринимались попытки локализовать их в созвездиях, и на одном рисунке их, кажется, находили на небе не меньше пяти раз. Их искали особенно близ их отца, Ориона, среди звезд группы из десяти знаков зодиака или ближе к небесному двойнику дракона первозданного хаоса, опасному созвездию бедра коровы, которое они охраняли так же, как они держат Апопа на рисунке сотом 102-м. Они также имели неподвижное местоположение на восточном горизонте, как покровители первых четырех часов дня. Их первоначальное значение все же остается в конце концов неясным. Объединив самые важные из различных отрывочных и широко разбросанных точек зрения о группе богов, мы можем получить следующий связанный миф, используя везде, где можно, набросок Плутарха и отмечая в скобках наиболее важные варианты. Осирис, который был особенно прекрасен лицом и высок, родился от богов земли и неба, Геба и Нут, как новое воплощение солнца. Он появился на свет в первый из пяти священных дней, которые закрывают год. Примечание автора. Они были днями рождения богов, то есть самых выдающихся среди них. Конец примечания. С ним увидела свет и его сестра-близнец, Исида. Некоторые источники, однако, утверждают, что она родилась через 3 дня. Когда описывают, что он родился из океана, подобно его сыну и двойнику, солнечному божеству Гору, это просто еще одна интерпретация его матери Нут, поскольку мало различия между океаном и его продолжением небом. Примечание автора. Его идентичность с Гором получает дополнительное доказательство, например, в факте, что Осирис также имел 2 нянек. Нефтиду называют сестрой Гора в Harris Magic Papyrus и других, а Сета часто считают его братом. Конец примечания. Осирис создал все живое, в особенности человечество, и управлял им. Другие позднее заявляли, что он создал цивилизацию, обучая людей религии и землепашеству, особенно выращиванию виноградной лозы, и положив конец варварству. Примечание автора. Связь с музыкой появляется часто в мифах за пределами Египта, но не может быть доказана в иероглифах. Конец примечания. Его правление обычно ограничивалось Египтом, поскольку страны за его пределами вызывали мало интереса. Примечание автора. Мысль Плутарха, что Осирис проповедовал гуманитарные взгляды по всему миру, является абсолютно не египетской и, вероятно, свидетельствует о каком-то косвенном влиянии христианства. Конец примечания. Он вызвал ревность своего старшего брата Сета. Согласно самой ранней традиции, Сет подстерег Осириса, когда тот охотился в пустыне на газели и убил его. Более поздние источники заявляют, что Сет действовал с шайкой из 70 сообщников, или, согласно Плутарху, также с эфиопской царицей по имени Асо. Примечание автора. 72, как космическое число, обычно связано с кругом неба, числом полудекад, которые составляют год. Первоначальное значение таким образом, что в течение целого года Осирис постоянно исчезает, пока не возникает вновь в каком-то явлении природы, в разливе Нила, согласно версии, которой в основном следует Плутарх. Этот мотив, который больше нигде не встречается, похоже, указывает на Эфиопию, как регион или образ подземного мира. Сравнивая греческую форму мифа об Адонисе, можно думать о Нефтиде как о сопернице Исиды, и, видимо, следует рассматривать это как более поздний вариант, возникший под азиатским влиянием. Имя Азо является совершенно необъяснимым. Конец примечания. И заговорщики положили Осириса, то ли убитого, то ли живого, в гроб, который они сбросили в реку. Его верная жена, Исида, которая, как нам рассказывает Плутарх, получила первую информацию от панов и сатиров из Хемиса, то есть от духов, которые сопутствовали рождению солнца, разыскивала его и, найдя в пустыне или реке, оживила Осириса с помощью волшебства. Согласно другим версиям, она обнаружила, что Сет разрубил его на 14 кусков, которые Исида с величайшей заботой собрала вместе при помощи Анубиса или мудрого Тота. Примечание автора. Число имеет свою параллель в днях середины месяца или в 14 душах солнца и в 14 фрагментах солнечного глаза. Первоначально звезды, вероятно, рассматривали как разбросанные и соединенные фрагменты солнца. Конец примечания. В веровании более позднего периода, когда всех богов представляли крылатыми, она вдохнула в него жизнь, только на время, своими крыльями. Примечание автора. О крылатых божествах позднего периода смотрите комментарий 58. Возможно, здесь в образе птицы изображена скорбящая Исида. Конец примечания. Согласно еще одной поздней версии, Исида не объединила фрагменты, но похоронила их там, где нашла. Рационалистическая попытка объяснить, почему останки Осириса находили по всему Египту, в главных храмах или особых местах захоронения, так называемых серапиях. Примечание автора. Согласно некоторым версиям, утрачен был только мужской орган, который съела рыба, или три вида рыб, если следовать Плутарху, вследствие чего их считали нечистыми. Это вариант мотива смерти из-за греховной любви. Конец примечания. Там, где придавали особое значение воссоединению этих членов, рассматривали только место, которое было посвящено нахождению одного из них. Примечание автора. Египетский разум не испытывал затруднений, когда, например, главе Осириса, месту его жизни, поклонялись одновременно в Абидосе и в Мемфисе. Локализация почитания других останков выявляет много подобных противоречий. Нахождение ног на границах дельты выдает тождественность Осириса и Нила, особенно потому, что египетское слово «ноги» также означает «рукав реки». Конец примечания. Согласно еще одной поздней версии, Исида последовала за телом к финикийскому побережью, куда его в сундуке принесло течением. В Библии, как рассказывает нам Плутарх, его взяла в дом царская чета – Мелькарт и Астарта, то есть два городских бога Библа, как азиатские двойники Осириса и Исиды, вместе со стволом, который вырос из вереска или тамариска, когда на него вынесло сундук с телом Осириса, или стал таким кустом или деревом. Другие мифы дополняют эту историю, упоминая о кедре, в котором находилось тело Осириса, или его сердце, или голова. Из-за благоухания, окружавшего Исиду, придворные дамы наняли богиню-няней к маленькому принцу. И она кормила его, кладя палец в его рот, а ночью клала его в очищающий огонь и в виде ласточки летала, причитая вокруг деревянной колонны, в которой находилось тело Осириса. Примечание автора. То, что она не могла даровать бессмертие своим молоком, деталь, которая противоречит истории об огне. Эта деталь, пламя вокруг Исиды, которая в египетских изображениях еще не была обнаружена, похоже, является азиатским мотивом царицы небес, окруженной пламенем. Хотя позднее самые таинственные боги египетских жрецов описываются подобным же образом. Древние боги получают свою магическую мудрость от острова огня, то есть окруженного пламенем. В остальном, принц, которого нянчила Исида в Сирии, похоже, был ее собственным сыном, то есть Осирисом Гором, так как почитался финикийцами в Библии под именем Тамуза Адониса. Очевидно, позднее некоторые египетские жрецы не хотели признавать полного подобия его азиатским параллелям. Конец примечания. Царица неожиданно нагрянула к ней однажды ночью, закричала, когда увидела ребенка, объятого пламенем, и лишила его таким образом бессмертия. Примечание автора. Стоит обратиться к постоянно поднимаемому вопросу, почему Осирис и через него человечество утратили бессмертие. Плутарх приводит безнадежно запутанную историю принца Манараса, который был убит злобным взглядом Исиды. Он выводит эту историю из египетской пиршественной песни Манараса о краткости земного существования. Причина этого приписывается здесь Исиде и ее азиатскому двойнику Астарте. Конец примечания. Открыв ей свою божественную природу, Исида получила столь желанную колонну и вырезала гроб или тело из ствола дерева. Сама колонна, обернутая как мумия в льняную ткань и пропитанная миррой, осталась как объект поклонения в Библии. Сопровождаемая своей сестрой Нефтидой, Исида вернула тело, то ли одно, то ли в гробу, обратно в Египет, чтобы оплакать его. Как плакальщиц, обеих сестер часто представляли в облике птиц. Плутарх заставлял Сета, охотящегося при свете луны, снова найти тело и разрезать его на куски, которые Исида обязана была собрать воедино. Согласно некоторым версиям, Гор был рожден или зачат до смерти своего отца. Другие утверждали, однако, что он был произведен на свет, пока Исида и Осирис были еще в чреве их матери, то есть неба. Превалировала теория, что Исида забеременела от трупа Осириса, временно оживленного, не открывая полностью гроба, или от вновь собранного тела, или даже просто от частей его, то ли человеческим способом, когда ее часто представляют сидящей на гробе и обычно принимающей форму птицы, или от крови, сочащейся из тела или из его частей. Существуют более ранние варианты, что она забеременела от плода древа судьбы, обычно виноградной лозы, или от другой части этого древа. Эти точки зрения, однако, приложимы также к рождению Осириса, который в конце концов, как мы часто наблюдали, идентичен своему сыну, хотя он скорее представляет пессимистическую сторону мифа. Со своим сыном Гором, еще не рожденным или новорожденным или очень юным, Исида бежала из тюрьмы в болото Нижнего Египта и в виде коровы спряталась от преследований Сета в зеленых зарослях джунглей на острове. Или на плавучем острове, чье название греки передавали как Хемис, где Гор, как другие солярные божества, родился в зеленых зарослях. Разные боги и богини, особенно ее сестра Нефтида и мудрый Тот, защищали Исиду и ухаживали за ней и младенцем богом. Некоторые сообщали, что Исида, чтобы спрятать ребенка, поместила его в сундук или корзину, которую пустила плыть по течению Нила. Эта концепция допускает смешение рождения, смерти и возрождения двух идентичных божеств – Осириса и Гора – в сундуке, который плывет в первозданный водный хаос, или в океан, или в его египетского двойника – в Нил, представляя Осириса Гора. Этот сундук можно было также найти на небе в созвездии Арго, символизирующем смерть или детское божество, плывущее в океан. И главную звезду этой группы, Каноп, рассматривали как самого бога. Согласно Плутарху, Гора нашел в реке и воспитал, по приказанию Кроноса, то есть Старого Солнца или Старого Года, водонос, названный Памилом из Фиф, которому было приказано объявить миру о рождении великого бога. Примечание автора. В первоначальной форме легенды, как и в азиатских параллелях, Памил не знал о божественной природе младенца. От этого сообщения вел свое происхождение веселый и похотливый праздник Памилий. Однако мы не располагаем египетскими данными ни о Памиле, ни о Памилиях. Азиатские версии, что ребенка нашел пастух или земледелец, менее ясны в Египте. В Азии перевозчиком является Акварий, который соответствует в Египте богу Нилу, потому что сам Осирис связан с подъемом воды в Ниле и потому что новое наводнение приносит Осириса. Конец примечания. Еще в одной версии, кажется, утверждалось, что божественная няня Рене Нутет, греческая Термутис, заботилась о нем в нижних областях неба, пока он не открыл себя миру. Примечание автора. Отсюда дочь фараона, которая нашла Моисея в Ниле и воспитала его, названа Иосифом Термутис. В греческий период имя Минутиад, остров няни, было дано мифическому острову на юге, как месту жительства божественной няни, и позднее его отождествляли с Мадагаскаром, как самым отдаленным островом на юге, то есть в подземном мире. Рене Нутет, возможно, понимали как няню Гора в ее двойной функции богини урожая и воспитательницы. Конец примечания. Рождение и обучение Гора локализуется в Буто, самой ранней столице Болотной Дельты. Этот период его жизни был украшен некоторыми приключениями. Рассказывали, например, как ребенка Гора как-то ужалил скорпион, и его вылечили мать, великая колдунья, или тот. Или рассказывали, как, напротив, он пользовался покровительством семи скорпионов. В более поздний период различали два облика молодого Гора. Хар-Уэр, греческая Апуэпис, великий, то есть юноша или старший Гор, и Харпик-Харт. Греческое «Арпократос» — гор-ребенок, юный гор. Последнего, который был самой популярной формой гора, особенно в римский период, Плутарх спутал с карликовыми богами, поскольку утверждал, что бог родился преждевременно. Некоторые рассматривали эти два облика гора как две различные персоналии, рожденные в разное время, или отличали старшего гора от Хар-Си-Эсет, греческое «Арси-Эсис» — гор сын Исиды. Но самая древняя мифология знала только одного Гора, который являлся новым воплощением его отца Осириса. Согласно некоторым источникам, Исида также заботилась об Анубисе, ребенке своей сестры, от Осириса, который зачал его, спутав Исиду и Нефтиду, и, воспитывая его, приобрела верного соратника. Эта легенда представляет возвращение к более древнему варианту, где Анубис или Нефтида, или оба, заботились о ребенке Горе в подземном мире. Примечание автора. Возможно, предположение, что он был лишен матери, в особенности в качестве мифа об умирающей богине, могло позднее создать основу такой теории. Конец примечания. Когда Гор возмужал, надев свой пояс, то есть знак зрелого возраста, в густых зарослях, он принял решение стать мстителем за своего отца, к чему побудил Гора дух его отца. Примечание автора. Слово, здесь переведенное как «мститель», понимают так же, как тот, кто потрясает, пробуждает или заботится. Конец примечания. Гор поднялся по Нилу с воинством кузнецов и завоевал наследство своего отца. Он боролся в облике крылатого диска из Этфу, или же для борьбы они с Сетом превратили себя в людей или гиппопотамов. Примечание автора. Слово «деп» — гиппопотам, может также означать «медведь», и в Финикии врагом молодого бога природы является медведь или кабан. Хотя египтяне понимали «деп» как обозначение гиппопотама, они также подставляли различных других животных. В более поздний период Гор иногда появлялся сражающимся на колеснице, влекомый грифами или драконами, и в римский период он, гарпун Гора, даже сражался верхом на лошади. Гор сражается гарпуном, который имеет странный, часто практически невозможный наконечник. Первоначально он должен был иметь три точки. Эта гипотеза подкреплена каламбурами в текстах, например, оружие, которое обозначает 30, то есть обладающее тремя крюками, поскольку крюк является знаком для 10 и обозначает месяц. К несчастью, слово, возможно, смешали с названием боевого топора. Даже в мифологии Даосириса бог Солнца умеет обращаться гарпуном с крюками на обоих концах. Таким образом, мы видим, что в египетском искусстве первоначально имелось в виду странное оружие, которое носил вавилонский бог молний, короткое копье с тремя наконечниками на обоих концах, которое греки интерпретировали как удар молнии Зевса или трезубец Посейдона. Когда змея обвивается вокруг наконечника копья, это символизирует жестокие лучи солнца. О сети, как оружие, в этой борьбе смотрите выше. Однако неясно, почему Диодор называет местом битвы Антиополь. Сражения связывали со многими городами. Конец примечания. В Великой битве, которая продолжалась 3 дня или даже больше, Сет поранил или вырвал глаз Гора, но сам утратил свое мужское достоинство и, наконец, был побежден. Согласно большинству более поздних текстов, Сет вместе со своими последователями в образе диких животных был уничтожен, сожжен или разрезан на куски, или с него живого содрали кожу. Другие объясняли повторение битвы тем фактом, что, будучи просто раненым и закованным в цепи или пойманным в сеть, Сет вновь вырвался на свободу. Исида освободила его, или, по крайней мере, согласно другой версии, которая будет приведена ниже, она защитила его от смертельного удара. Гор обезглавил свою мать за этот поступок. Объяснение обезглавленной женщины, как Исиды. Позднее ее человеческое тело и голову коровы на некоторых рисунках объясняли как результат излечения этой раны богом Тотом, который также вылечил глаз Гора, когда тот был поврежден Сетом. Смешение Сета с драконом Апопом в океане или подземном мире сделало легко объяснимым возобновление борьбы. Так что можно было понять, как мы уже видели, из бури облаков, из штормового моря и ночи, из изменений в движении Солнца или Луны и очень неопределенно из начала мира. Примечание автора. Противоположная этой, то есть эсхатологическая интерпретация, еще не встречалась в египетской мифологии. Некоторые теории на этот предмет, вероятно, существуют. Конец примечания. Разными способами это можно было прочитать в звездах. Довольно рано борьба между Гором и Сетом сделалась законным состязанием. Мысль, которая явно имела свое происхождение в концепции Осириса, как великого судьи, и Исиды, как справедливости, хотя приговор обычно передоверяли мудрому Тоту, который не только излечивал раны двух соперников, но также мирил их после разрешения их требований. Обоих, Осириса и Гора, называют тот, у кого голос, то есть оправданный, победивший в суде, Выражение, которое точно так же применимо к умершим людям, чтобы обозначить их как блаженные души, получившие поддержку судьи Осириса. Согласно более поздним теориям, легитимность рожденного после смерти отца ребенка Гора, оспаривавшаяся Сетом, была доказана, или его притязание на трон Осириса было поддержано, или тот, или бог земля Геб решили, что Египет следует разделить между Гором и Сетом, так что первый унаследовал север, а последний стал наследником юга. Поскольку Осирис считался воплощением справедливости и таким образом мог даровать воскрешение и вечную жизнь непосредственно в подземном царстве или через своего сына, юное солнечное божество, порой хотелось бы задать вопрос, особенно в эпоху нового царства. Почему он должен был умереть? Почему благодаря ему все люди стали смертными? Эту пессимистическую концепцию Осириса должны объяснить некоторые неправомерные поступки. Брак с сестрой был повсеместным и древним обычаем, вследствие чего было неясно, какую вину совершил Осирис, женившись на своей сестре. Исключением являются некоторые варианты, где Исиду называют его дочерью или матерью, или, возможно, неприкосновенной, так как она была справедливостью. В этих вариантах вину обычно возлагали на его жену или дочь или мать, которые стали причиной его смерти из-за своей любви. Но многочисленные разнообразные варианты этой пессимистической гипотезы изредка сохранились только в более популярных источниках, вроде волшебных историй и магических текстов. Примечание автора. То есть сказка о двух братьях, принц-охотник и миф, в котором Исида с помощью своей магии одерживает победу над богом солнцем. Совершенно верно, что все они, особенно сказка о двух братьях, в которой женщина, красивая, неверная и жестокая, преследует героя Осириса, будучи одновременно его дочерью, возлюбленной и матерью, находится под сильным влиянием азиатских мотивов. Но наиболее характерная черта – полное раскаяние, самооскопление Осириса или бога солнца Ра, старо как книга мертвых. То есть оно датируется Средним царством. Вариант этого мифа найден в Harris Magic Papyrus. Здесь Гор, то есть молодой Осирис, оскверняет свою мать Исиду, чьи слезы при этом насилии переполняют Нил, в то время как его воды наполняются рыбой, которая, как сказано, появилась, когда фаллос Осириса был брошен в него, очевидно, им самим в раскаянии за свой грех. В другом тексте эти рыбы пожирают его. О противоположном варианте, в котором Гор обезглавливает свою мать за какой-то грех, смотрите в главе 6. Современный автор показал, что в магическом тексте содержится намек на злую дочь Осириса, пришедшую из Азии или Нубии, которая сделала кирпичи. Следует исправить прочтение, соткала одежду для него. Эта вещь, сделанная ее пальцами, явно была отравлена или по какой-то иной причине оказалась гибельной. Однако не ясно, почему она сказала о своем отце. Может он жить на травах и меде. Эта история странным образом смешивает Осириса и Микерина, строителя пирамид. Геродот, похоже, считает Исиду дочерью своего героя, которого она обрекает на смерть. Конец примечания. В официальной религии они настолько неясны, что их можно понять лишь благодаря сравнению с азиатскими мифами о царице неба, госпоже любви и жизни, которая, тем не менее, приносит смерть и несчастье своим любовникам и всему человечеству. Следы таких мыслей о смерти Осириса видны, однако, в очень ранних религиозных текстах Египта и являются вследствие этого чем-то большим, нежели позднее заимствование из Азии. Хотя все боги когда-то жили и правили на земле, Осириса часто рассматривали как первого правителя Египта и, таким образом, подобие фараона. Осирис, который распространил смерть среди богов и чьей гробнице можно поклоняться в этом мире, считался прародителем человечества, хотя после него на Земле должны снова править несколько видов крокодила-богов. Соответственно, позднее египтяне праздновали юбилей правления Осириса, таким образом относясь к нему как к царю людей. С 1500 года до нашей эры и далее сами египтяне явно вполне сознавали схожесть мифов об Осирисе и Адонисе Тамузе и даже любили связывать эту историю с романтической Азией, особенно с древним священным городом Библом. Примечание автора. Библ действительно был финикийским городом, а не следствием ошибочной интерпретации греческого слова «библос» — «папирус», относящегося к папирусным зарослям в Дельте, о чем прямо заявлено, по крайней мере, в более поздних текстах, когда Осириса называют «быком Библа». Богиню Библа очень почитали в Египте приблизительно с 2000 года до нашей эры и далее. С другой стороны, когда Осирис, как сказано, обитает в оазисе, это просто характеризует его как властителя Запада, пустыни и царства мертвых. Конец примечания. Солидное количество явных взаимных заимствований связывает Осириса и азиатского умирающего бога Тамуза Адониса, вавилонского Думузи-Дузи, и создает трудности при решении вопроса о приоритете Азии или Египта. Примечание автора. К примеру, убийство Адониса кабаном выглядит так, будто оно заимствовано из более позднего воплощения Сета в виде животного. Другими словами, Сирия явно заимствовала это из Египта. Так, колонна, которой поклонялись в Библии, похоже, была просто египетским символом Деда. С другой стороны, египетские параллели к садам Адониса, изображение Осириса в виде проросшего зерна, чтобы символизировать его воскрешение, не прослеживаются до 1600 года до нашей эры, хотя ясно, что в Египте Осирис тесно связан с деревом или растением жизни. Тамус в виде пастуха редко имеет параллели в Египте. Например, в сказке о двух братьях, которая явно создана под азиатским влиянием, и в Орионе, охраняющем телят. Но роль Осириса как искусного пастуха, похоже, первоначально связывала его с небесной коровой, мысль, которая логически не выражалась больше нигде в Азии. Сказка о двух братьях, похоже, действительно считает младшего умирающего брата, батя Осириса, пастухом, хотя ясно не утверждается, что старший из пары Анубис, то есть предшественник Осириса, как бога мертвых и впоследствии воспитатель его или его двойника Гора, является земледельцем, по контрасту с пастухом. В Лейден Лэндон Гностик Папирус Анубис является искусным пастухом, хотя позднее это может быть просто производным от собачьей формы этого божества. С другой стороны, Осирис как покровитель земледелия и особенно виноградной лозы гармонирует с мифом об Адонисе. Так пастуха и землепашца, похоже, свободно смешивали в Египте. В Азии представление о боге в плывущем по волнам сундуке или в ладье встречается намного чаще, в то время как соперничество двух жен героя, возможно, верхнего и нижнего неба или мира, в Египте затемнено. Высокий конический головной убор Осириса напоминает нам о таком же уборе сирийских богов и, кажется, весьма ясно выдает свой азиатский характер. Конец примечания. Вероятно, поклонение Осирису и Исиде в Дельте долгое время оставалось местным. Сомнительно даже, было ли оно официально признано в Верхнем Египте до Второй династии. Хотя сила, с которой оно распространилось, затем по Египту и повлияла на всю его мифологию, заставляет подозревать, что оно играло важную роль и в более ранний период, по крайней мере в массовой религии. Пока мы не узнаем более полно вавилонский вариант легенды о Тамузе, неправомерно выводить миф об Осирисе целиком из Азии. Весьма вероятно, что его зачатки пришли из Азии. Но если это так, они рано получили богатое и довольно независимое развитие в Египте, в то время как часть их вернулась в Азию. В особенности стоит заметить, что только в Египте Осирис сделался судьей над умершими. Исида, с другой стороны, кажется довольно бессмысленным и бесцветным характером по сравнению с ее оригиналом, азиатской богиней любви. Когда египетская религия распространилась в римский период по всему античному миру, это было почти исключительно, что вызвало большой интерес и поклонение. Удивительно разнообразная мифология, которую мы обрисовали лишь в общих чертах, явилась одной из главных причин этого успеха. Эту тему и тот очень неегипетский характер, который эти египетские боги приобрели в конце концов в Европе, мы обсудим в заключительной главе нашего исследования. Поверхностное приспособление египетских божеств было на самом деле лишь отчаянной попыткой поддержать античное язычество в дни его упадка. Но духи Египта, Греции и Рима слишком не подходили для органического смешения. Мистерии Исиды не могли оказать глубокого влияния на античное мышление, которое подверглось испытанию благодаря двум другим великим религиозным вливаниям — Великой Матери Малой Азии и Митре Ирана.